Россия. 18 ноября 2011 года. Линия непосредственного соприкосновения с силами коалиции примерно 800 метров юго-восточнее наспункта Паншина. 4.12 по местному времени. Разведка боем. Второй взвод отдельно разведроты 80-й мотострелковой бригады Центрального фронта. Антон Ропша Варламов, младший сержант. Горячий снег. Броневик кидало на ухабах, словно утлый баркас в сильный шторм. От кувыркания в тесной коробке салона нас, шестерых, удерживали только засаленные до угольной черноты привязные ремни. Свои я намотал на кулак, чтобы в случае чего не зажариться вместе с машиной. Кресла скрипели при каждом скачке, выдавая прерывистую протяжную трель, едва заглушаемую взрывами мотора и близкими разрывами. Машина шла по брюхо в снегу, иногда останавливаясь и огрызаясь короткими пулеметными очередями. Плоская, едва выступающая над крышей броневика башенка непрерывно вращалась. Визг ее гидравлики добавлял свою нотку в общую какофонию звуков, складывавшихся для меня в непрерывный гул. Тяжелые желтые гильзы уже давно не сыпались в брезентовый мешок гильзоприемника, а звонко отплясывали на полу свой быстрый танец. Сидящий за пультом управления огнем незнакомый мне боец ловко крутил джойстиками, неотрывно следя за черно-белой картинкой на панорамном мониторе перед собой. «Трах! Трах! Буа!» Могучий корд снова сказал свое веское слово. А вторящий ему саперный автоматический гранатомет, в очередной раз, хищно лязгнув затвором, поставил в чьей-то жизни жирную точку. Парень действительно палил без остановки, даже когда броневик, ведомый неунывающим ефрейтором Селяниновым, исполнял на снегу замысловатые па. Тяжелый тигр в руках моего знакомца, словно живой, ускользал от ответного огня противника, ни на секунду не оставаясь неподвижным. Азартно матерясь, водитель вдруг переложил свою речь каким-то особенно забубенным ругательством и заорал на весь салон, перекрывая рев движка. «Ща воткнемся! Бля!» Машина проехала еще немного. В узкую бойницу, забранную бронешторой, я успел разглядеть какие-то развалины. Но вдруг неведомая сила бросила многотонный броневик вверх и вправо. И через мгновение невесомого полета последовал сокрушительной силы удар. Сознание не отключилось. Лишь зубы сильно впились в ремень шлема, который я предусмотрительно жевал всю дорогу. Броневик встал на левый бок. В салоне начинался пожар, запахло топливом. Отпустив ремень, мне удалось разложенным прикладом автомата опустить аварийную заглушку дверного замка задней двери. Саданул по мощной нижней створке ногой. Она отошла и вывалилась наружу. Тут же салон наполнился тягучей копотью, смешанной со стылым воздухом. Разлепив ссохшиеся губы, я крикнул: «Живые есть!» Но голоса своего так и не услышал. Все заглушал противный комариный писк. Сквозь завесу едкого дыма я различил только мешанину тел, и вдруг на грани слуха: «Братан, помоги!» Чуть проморгавшись, удалось различить, что же произошло с машиной. Мы попали под что-то крупнокалиберное, вдогон получив в борт несколько выстрелов из 30-миллиметрового орудия. Женька удачно сманеврировал, и разрыв пришелся не в машину, а рядом. Но заряд был мощный. Тигр помяло, словно пустую сигаретную пачку. Плюс на мониторе, висящем у меня на груди, мигали 5 сообщений о потере соединения. Никто из пристегнутых к креслам бойцов моего отделения даже не стонал. Но это я списывал на контузию. Слух пропал почти полностью. Стащив перчатку с правой ладони, ощупал себя. И, поднеся руку к глазам, с облегчением перевел дух. Вроде не зацепило. В салоне стоит дымное марево. В глотке першит, и почти ни хрена не видно. Осматриваться приходится в два движения. Кругом сплошняком мешанина из тряпья, железа и тел. Впереди, прижатый к ветровому стеклу, копошился Женька. Водила барахтался, но один из привязных ремней крепко держал его, перехватив середину бедра. Рядом плескались останки лейтенанта Федулова, какого-то спеца, приданного группе на время операции. Судя по всему, еще один снаряд пробил стекло со стороны пассажирского сиденья, и офицера жестко посекло осколками. Голова и правая рука почти отсутствовали, так что вряд ли он мучился. Я было дернулся проползти вперед, но вставшие на дыбы кресла стрелка и мешанина из тел заблокировали весь салон по центру. Топливом воняло все сильнее, а дым из-под капота машины становился гуще. Еще немного, и все тут полыхнет. А тут помимо машинного, еще и выстрелы к нашим гранатометам. Рвануть может знатно. Слева вдруг громко заорал кто-то из бойцов. Потом зашевелился еще кто-то рядом. Кто там сидел? Походу, двое парней из последнего пополнения. Их еще гранниками нагрузили. Гранатометчики очнулись. Значит, не все спеклись. Это радует. Я заорал, чтобы привести ребят в чувство. «Рядовой Симак! Рядовой Климов! Ко мне!» Черная масса впереди зашевелилась активнее, и скоро мне прямо в лицо полез чей-то подкованный ботинок. Сдав назад, я выпал снаружи, откатившись влево от перевернутой машины и укрывшись в навороченном падающем броневиком сугробе. В наушнике еле слышно сигнал входящего соединения. Маркеры обоих бойцов снова замигали с готовностью. Слух возвращается. Хорошие новости прям валом прут. Кругом царили серые рассветные сумерки. Позади виднелась одинокая стена рухнувшего дома. Рядом валялся ствол поваленного фонарного столба. Мы достигли окраины, хоть и эту часть задачи удалось выполнить. Звуки перестрелки и канонада слышались справа, до очага метров 200. Но скоро тут будет кисло. Амеры захотят увидеть, кого подстрелили, и обязательно пошлют кого-то посмотреть. И гостей надо бы хорошо встретить, благо теперь я не один. «Эй, Махра! Вынимайте меня! Я сейчас зажарюсь!» «Блин, скоро должно рвануть!» Беглый взгляд сразу зацепился за удобные места вокруг подбитой машины. «Так и так, дальше двигаться пока нельзя. Нужно осмотреться и связаться с ротой. Но сначала выжившие, это в первую очередь». Рядом захрустел снег. Двое чумазых пацанов плюхнулись рядом, и на меня уставилось две пары ошалелых и испуганных глаз. Нагруженные, словно вьючные мулы, бойцы смотрели, как два огромных снеговика. Белые маск-накидки были спятнаны кровью и копотью. Клима, видимо, испугался чуть меньше, потому что начал сбивчиво докладывать. «Товарищ Мла...» Времени на этот этикет совершенно не оставалось. Нужно как можно быстрее вынимать водилу и тушить броневик. Поэтому я быстро оборвал солдата и приказал. «Потом доскажешь, боец. Вы оба. Накидки и весь груз долой. Расчехлить лопатки. И в темпе кидайте снег на броневик в точке возгорания. Снег сначала в накидки, потом в огонь. Исполнять. Живо!» Вынув штык-нож, я ринулся в салон, где стало немного просторнее. «Если огонь не погасим, рванет боекомплект, и тогда амеры точно будут здесь гораздо скорее». Женька все так же дергался в ремнях, при этом матерился жутчайше. «Эй, колесничий! Бля, да где тебя черти носят, пихта?» «Не голоси, ефрейтор! Ща вырежу тебя! А ты лишнего ничего там не отхватишь?» Лезвие неожиданно соскользнуло с распустившегося бахромой нити разреза и воткнулась со всего маху между каких-то железяк под креслом. Почти в тот же миг послышался звонкий хруст, и клинок штык-ножа сломался почти пополам. Ножик был так себе, однако другим так и не удалось за все время разжиться. Ругнувшись сквозь зубы, кое-как допилив упряжь обломанным клинком, я принял грузное тело водителя на руки. «Ты мне нож должен, колесничий!» На закопченной и заляпанной кровью с желтыми ошметками мозгов физиономии Селянинова весело блеснули пронзительно синие глаза. «Эй, а ты мне машину и водочный фонтан до конца войны! Я тебе жизнь спас, Махра!» Невольно стало как-то легче от этой безобидной пикировки. В такие моменты веришь, что шанс выжить все же есть, пускай призрачный. Ухватившись за какой-то поручень, я с усилием выволок Женьку наружу, и тот сразу же вскочил. А мне вдруг снова ожгло грудь, дыхание на миг перехватило. Не глядя, лапнув пригоршню грязного снега, я приложил серую массу к лицу, вроде отпустило. Рывком поднявшись на ноги, принялся помогать водиле тушить пожар, подкидывая черный от копоти снег в салон. Селянинов отрыл где-то огнетушитель. И вскоре воняющий солярой кровью броневик даже перестал дымить. Только теперь получилось глянуть на часы. Прошло всего 8 минут. Оказалось, что прошла целая неделя. Слух почти полностью восстановился. И теперь двойной писк такт-блока услышал сразу. На маленьком экране появилась цепочка буквенно-цифрового сообщения. Штаб бригады запрашивает обстановку у всех, кто прорвался в город вместе с нами. Я быстро настучал сообщение и вскоре получил обескураживающий новый приказ. Глянув на своих бойцов, вновь напяливших на себя накидки и рюкзаки, я решил пока ничего не говорить. Напуганные салажата, скорее всего, не осознали, что едва-едва остались в живых. Вместо этого жестом подозвал обоих и, насильно усадив рядом с собой в сугроб, приказал. «Бойцы, хорошо справились, объявляю благодарность от лица службы». Те было снова вскинулись, отчего Симак завалился вправо, а Климов было потянул товарища за разгрузку, но тоже не устоял, ухнул следом. Пришлось снова делать серьезное лицо и матом рыкнуть, чтобы привести обоих в чувство. Помогло, но вряд ли надолго. «Бойцы, пока мы с ефрейтором осматриваемся, приказываю занять круговую оборону. Лишнее снять, оборудовать временное укрытие для полезного груза, оставить только личное оружие, боекомплект и приборы наблюдения. Связь переключить на 2-1. Климов, твой сектор наблюдения, второй этаж здания, 180 градусов юго-восток. Улицы Краснопольская и 1 мая. Там есть расчищенная дорога. Следи, но не высовывайся, оптикой часто не свети. Пей только из фляги, не смей снег жрать, даже если он белый. Скрутит брюхо, потом не продрищешься. Бегом, марш!» «Есть!» Получив четкий приказ, парнишка кое-как поднялся из сугроба и, пригибаясь, побежал к машине, на ходу снова расчехляя лопатку. Я обернулся ко второму солдату и указал на занесенный снегом остов газетного киоска в 20 метрах от подбитого броневика. Будка когда-то стояла у стены трехэтажного барака, сейчас громоздившегося кучей острых обломков. «Симак, ты возьми-ка с собой граник. Мы на окраине, впереди разбитая шоссейная магистраль. Лимузин там не пройдет, а вот амеровская броня вполне может кататься. Сиди тихо, трубу держи под рукой, но без фанатизма, понял? И помни про снег. Если увижу, что жрали, сам пристрелю». «Так, молодец, и мы не на плацу. Голос подавать не надо. А теперь прикопай вещички и бегом на фишку. Рысью марш!» Приподнявшись на корточки, я, пригибаясь, подобрался к броневику. Тут копошился Селянинов. Водила снял с крыши пулемет, добыл из недр разоренной машины пехотный станок и теперь по-хозяйски протирал вороненый ствол корда. «Жень, помоги ребят из коробки вынуть. Похоронить не выйдет. Снимем жетоны, соберем документы. Подвал поискать надо. Сложим, на карте отметим, а как город возьмем, вернуться нужно или санслужбе Магарыч выкатить». «Добре, так и поступим». Ни до одного подвала докопаться не получилось. Далеко от броневика отходить нельзя, кроме того, еще не рассвело толком. В развалинах ближайших домов мусор лежал плотным слоем, утрамбованным за прошедшие после бомбежек месяцы. Стены обрушились вовнутрь, поэтому не стоило даже мечтать пробиться к подвальным помещениям с помощью лопаток. Все, что мы смогли сделать для трех моих бойцов и лейтенанта, это сложить всех четверых в старую воронку, занесенную снегом почти на треть. Я снял личные номера, разгрузки и, само собой, такт-блоки звездочки. Оружие и боеприпасы мы рассредоточили по двум схронам, чтобы исключить вариант, когда их накроют случайным снарядом или амеры найдут позже. На всякий случай заминировали самый большой склад, где лежала электроника и оружие. Боеприпасы-то скоро и сами им пригодятся. А это добро можно будет еще использовать, когда начнется бой за город. Когда окончательно рассвело, у подбитой машины не было ни следа от недавней возни. Так что если придется уходить без боя, амеры тут еще носом землю пороют. Для верности я отметил схроны на своей карте, обозначив для бойцов только тот, что с боеприпасами. Если захватят, пусть враг не жирует на полную. Патроны-то они наши не используют, на крайний случай просто взорвут. Мы с водилой привалились к днищу поваленного броневика и перевели дух. Женька тут же достал из карманов штанов затертый серебристый портсигар и, выудив оттуда плоскую сигарету, плотоядно втянув ее запах, зажал в зубах. Он чуть повернул голову в мою сторону и спросил хрипловатым шепотом. «Ну, вроде управились. Дальше что делать будем?» Вопрос действительно крайне насущный. Особенно если учесть, что именно мне сообщал штаб бригады. Там не считали, что воевать, по сути, можем только мы с водилой, а меня и тех двоих салажат записали в полноценные разведчики. Согласно приказу, нам нужно остановить колонну вражеской бронетехники, идущую из центра города в нашем направлении, а потом выдвинуться в район улицы Октябрьской на соединение со взводом некоего майора Доронина. Судя по званию командира, это разведка фронтового подчинения, что-то шибко специальное. Видать, забросили в тыл камерам, да зажали в городе. Нашим бригаду спустили приказ помочь, чем получится. Даже фамилия и звание, скорее всего, не настоящее. но эта мысль проскочила так, в уведомительном порядке. Нам и колонну эту вряд ли остановить, а уж пробиться почти в самый центр города, да еще вчетвером, нет, бля, это ведь даже не чудо, это просто писец. Но раз приказ получен, придется смотреть, как его можно выполнить. Больше всего обидно за парней. Выжить повезло, но, скорее всего, ляжем тут все, в успех не верится совершенно. Так, гранатометов у меня две трубы РПГ-29, а к ним по три гранаты, которые нам достались почти случайно. Штука хорошая, хотя и тяжелая. Долго таскать такую – это последнее удовольствие. В сумке по две бронебойных и, соответственно, по одной осколочно-фугасной гранате. Есть еще водила со своим кордом, но по сводке выходит, что колонна – это две «Абрашки», одна БМП и пять зачехленных самоходных артустановок. Будет еще грузовик с пехотой и командирский броневик. Ясное дело, амеры перетаскивают арту в другое место, чтобы устроить нашим сюрприз во время рывка. Колонна уже начала движение, но пока не может преодолеть завалы и примерно в 06 утра выйдет как раз на разбитое шоссе. Мин противотанковых у нас нет. Задача изначально ставилась закрепиться на окраине и помогать разведданными наступающим подразделениям бригады. Организовать опорный пункт – это одно – а вот истреблять танки – это немного другое. Да и бойцы не подготовлены, разве что техники не боятся и обкатку прошли. Пальнуть по технике нам дадут спокойно только по разу, а времени на рытье окопов почти нет. Место вдоль шоссе открытое, даже развалин нет, пустырь метров 300 в поперечнике и все дела. Отойти после залпа тоже проблема, но даже подожжем мы оба танка и БМПшку. Ведь есть еще джипы с пулеметами. Этих-то точно будет штуки три. Водилу с пулеметом задавят, а там и нас выцепят. Это наверняка. Взгляд мой невольно зацепился за красные, заскорузлые руки Селянинова. Ефрейтор добыл огня из трофейной золотой зажигалки и уже пустил первые клубы дыма через нос. Может быть, из-за контузии, а может, по другой причине, но курить мне не захотелось совсем». Хотя, зная куркульскую привычку водилы ныкать по разным карманам курева, вполне можно было попросить сигаретку. Накатила очередная волна тошноты, и крамольная мысль развязать с курением снова пропала. Однако дым, окутавший голову водилы, навел на интересную идею. Толкнув ефрейтора в бок, я поинтересовался. «Женька, а у тебя дым в тачанке остался?» «Это химичка, что ли?» «Угу, пакеты дымзавесы». «Целы или махнул, не глядя?» «Есть! Как же без них-то?» Водила поднялся и, обежав машину кругом, стал что-то выковыривать из едко пахнущего горючкой гарью нутра броневика. Минут через пять он выволок и поставил передо мною два узких ящика с ворохом обрезанных проводов, шесть дымовых гранат с детонацией от электрического импульса. «Завеса прикроет нам путь к отступлению, запитать от запасного аккумулятора из тех, что я вынул из тактблоков погибших бойцов». Снова присев в отрытый в сугробе окопчик, я стал прикидывать наши возможности как боевого подразделения. Расчехлив блок управления, вызвал карту района. На монохромном дисплее все не так наглядно. Однако узнать шоссе и раздолбанные сейчас окраины труда не составило. Конечно, с точки зрения тактики, логично выдвинуться ближе к городским кварталам и встретить колонну там. Руины изобилуют сильными позициями. «Есть куда отойти», куча укрытий и возможностей остаться незамеченными. Все так, но именно этого и ждет противник. По пути следования пустят разведку. Она будет перекрывать сектора возможного обстрела квартал за кварталом, дом за домом, пока колонна не выйдет на шоссе. И вот тут амеры, скорее всего, уведут пехоту. Может быть, пересадят их в джипы, хотя по нынешним заморозкам хамви плохо себя показывают. Джипов может и не быть вовсе. Это сильная сторона. Но есть слабости, и их гораздо больше. По сути, мы имеем только одно преимущество – это фактор внезапности. Что можно сделать за пару секунд? Тут нужно получить разведданные, просто так вслепую планировать нет смысла. Заодно посмотрим, кто из взвода еще смог преодолеть заградительный огонь и прорваться к исходным позициям. Вынув коммуникатор, я оттер с экрана налипшие снежинки и ткнул в кнопку «Обновить». Секунд пять ничего не происходило. Так бывает, если вдруг инфосеть взвода глушит противник. Но бригада близко, от передовых позиций мы всего в полутора километрах. Радиотехники тоже воюют, и их битва не менее напряженная, чем наша, в поле. Вот по поверхности небольшого экрана поползла едва видимая рябь, и сердце снова окутал холод. Три пиктограммы севернее 200 и одна на юго-западе. Удаление приличное, порядка полукилометра от наших позиций. Из несложного подсчета выходило, что прорвалось 7-8 человек. С юго-запада вообще вопрос. Система видит сигнал от броневика, сигналов людей нет. Группа, обнаруженная на севере, плотно блокирована. Даже отсюда доносится непрерывная трескотня очередей, взрывы. До 20 человек и 4 коробки бронетехники. Они зажали разведчиков в плотном кольце. Один из треугольников вдруг мигнул и погас. Но вместе с ним мигнула и исчезла синяя пиктограмма вражеской брони. Хороший размен. Я мысленно стал вспоминать, кто там мог быть из знакомых. Но лиц, как всегда, различить не получилось. Быстро люди гибли. За 10 лет ничего не поменялось. «Ну чё, пихта, как там дела у соседей?» Женька плюхнулся рядом в сугроб. Чумазое лицо неунывающего водилы не выражало ни капли тревоги. «Сколько ему лет? Поди тоже в 18 или чуть больше. В таком возрасте смерти никто не боится, потому что не верит в возможность быстро кануть в темный холод небытия. Может быть, это даже неплохо, бояться только по принуждению или от случая к случаю. Мой страх уже давно вымерз, я его почти не ощущаю. Лишь иногда боязно окунуться снова в холодный черный лед смерти. Но ключевое слово здесь именно «иногда». Все застыло внутри, нет больше сильных эмоций, только холодный расчет и упрямство. Осталось человек 5-7, Альха-12 и Альха-5. Одни блокированы, амеры их скоро передавят. Другие... Там только сигнал с машины, людей не вижу. Нам более-менее повезло. В синих глазах Селянинова промелькнула какая-то тень. Но имени этой эмоции я назвать не возьмусь. Он снова стал рыться в карманах бушлата и, достав мятую пачку примы, выдернул оттуда кривой цилиндр сигареты, плотно прихватив его растрескавшимися губами. «А бригада как? Нам помогут?» «Э, ты чего, пихта?» «Не знаю. Может быть, у меня просто не вышло сдержать кривую ухмылку, но Женька побледнел и невольно подался назад. Помогли нам уже. Вон, приказ прислали». Я как смог быстро прогнал ухмылку с лица и, чтобы не смущать больше собеседника, опустил на лицо маску. Голос зазвучал приглушенно, однако так будет спокойнее. Женька успокоился и, взяв в руки протянутый мною тактблок с картой и столбцом приказа бригады в левом нижнем углу. Долго, почти минуту, он вчитывался в мелкий шрифт, невольно шевеля губами и роняя табачные крошки на снег и экран компьютера. Веселье куда-то испарилось. Ефрейтор вернул мне звездочку и пробормотал. «Они там совсем охренели! Ропша, они чего, не знают, сколько нас тут и в какой жопе мы оказались!» «А кого скребет чужое горе?» «Женя, кроме нас никто амеровскую арту не остановит. Не потому что мы особенные, а просто больше некому». Лицо водила вдруг из бледного стало багрово-красным. Так краснеет только рыжая. Глаза спрятались в узких щелочках век. Селянинов долго и изобретательно выматерился, выронив сигарету на грудь. Потом поднял бешеный взгляд на меня и сказал. «Надо сваливать, покрошат нас, зазря помрем». «Пальнем из развалин пару раз и уйдем к пятерке. Если машина на ходу, я вас вывезу». Предложение водилы здравое, но как для солдата, меня не устраивало совершенно. Уйдем мы, потом уйдет вон такой же кто-то другой, а амеры останутся. Это неправильно. Американцы переедут на новые позиции, как задумали, и раздолбают ребят из третьей роты, когда те выдвинутся к северо-восточной окраине. И будь уверен, чисто раздолбят. Город не возьмут. Погибнет еще 200 человек. С этим как быть? Вот он сидит рядом. Глаза полны злости и отчаянной решимости спасти свою жизнь. Он боится, как любой солдат, который не хочет гибнуть зря. Ему так кажется, ибо перед глазами кишки лейтенанта и запах горелой человечины, от которого першит в глотке. Дух этот въедливый. И сколько потом ни живи, даже спиртом не вытравишь. Он видит трупы, еще не привык пропускать эти веселые картинки мимо сознания. Они пока волнуют, гоняя страх по организму. Сейчас адреналин снова затуманит ефрейтору мозг. Потом он будет орать на меня, начнет сеять панику. Молодые его послушают, и тогда амеры точно пройдут к своим позициям, как по красной дорожке. Незаметно сместив тело так, чтобы высвободить левую руку, я примерился для удара, а правой нарочито расстегнул набедренную кобуру и показал Селянинову рукоять Глока. смотря водителю прямо в глаза, я, разделяя каждое слово, сказал: «Если приказали нам, значит, больше некому, брат. Нельзя сваливать. Это не по-русски». Взгляд ефрейтора проследил за моей правой рукой. В глазах появилось какое-то новое выражение. Он понял, что я сделаю. «И что, после того, как вынул меня из коробки, так просто пристрелишь?» «Нет, брат, по своим стрелять никогда не просто. Но если ты сейчас будешь гнать волну, пока мы все по горло в говне сидим, амировской пули тебе не видать, слово даю. И прежде чем рыпнуться, учти, когда выберемся, этого разговора я тебе никогда не вспомню. Ничего не было». Секунды растянулись в длинную ленту, падая в вечность с осязаемой тяжестью. Женька смотрел на правую руку с пистолетом, но я бы просто ударил его в подбородок левой, сломав шею. Шуметь нельзя, да и салабоны будут сильно интересоваться, чего да как. Но чем дольше длилась эта игра в гляделки, тем тише был огонек решимости в его глазах. Наконец он повернул голову и, зло выматерившись, плюнул в сторону. «Хрен с тобой, ветеран! Один фиг помирать, так хоть не в паскудстве! Говори, чего делать!» «Не торопись. Пока мы знаем, как войти, но не знаем, как уходить». Я указал ефрейтору на довольно высокую кучу щебня, метров в 20 от развалин дома, где сейчас сидел Климов. «Бери свою бандуру и оборудуй там огневую точку с сектором на изгиб шоссе. Еще одну сооруди левее и ниже. Влупят по тебе не сразу, но из всех стволов, так что отыщи щель поглубже. Когда лента будет входить в поворот и пацаны отработают по коробкам, ты накроешь грузовик с пехотой. Дай щедро, от души. Если накроешь грузовик, батарея останется без обслуги и прикрытия, а значит, так и так стрелять не сможет. А остальные? У каждого будет своя задача. Сделай, что положено, и не забивай голову бесполезной информацией, пока все доступно. Да понял, не дурак. Тупого за баранку не посадят и в разведку не возьмут». Ефрейтор ушел, даже не оглянувшись ни разу. Может быть, Женька думал, что если все пока вот так закончилось, то, может быть, я его пугаю. Он ошибается. Для кого другого вполне допускаю, но только не для меня. Уже давно прошло то ощущение грани, которую сложно и боязно переступать. После того первого рва у потравленной деревни прошло и больше не тревожило. Когда впереди вновь маячит перспектива осложнить амирам жизнь, мне сложно найти причину, чтобы отступить. Да, рядом двое салажат и один хитрющий шофер. Все трое для серьезного боя никак не годятся, но у каждого в жизни наступает момент, когда нужно сделать что-то невозможное. А у пацанят даже есть преимущество перед нами с Селяниновым. Они не будут знать, что план – говно в силу собственной неопытности, а как по мне, то так оно лучше всего. Снова оттерев налипшее на стекло планшета снежинки, я специальным пером нанес диспозицию для всего своего воинства – и отправил в штаб бригады подтверждение на исполнение задачи. Попутно, особо не надеясь на успех, запросил данные со спутника или БПЛА. Короче, все, что могло бы дать картинку. К моему большому удивлению, минут через 5 пришел небольшой пакет данных, содержащий 3 снимка и короткое видео с нашлемника. Так мы зовем между собой махонькие видеокамеры, которые нам тоже в этот раз выдали, но были они чуть похуже этой. Обычно их с собой на выход не брал. Работали они так себе, но вот кому-то удалось сделать приличное кинишко. Единственный их плюс – работа в тепловизионном режиме. По весу и возможностям это лучше, чем громоздкий прибор ночного видения, который тоже крепится на шлем, но весит раза в 2 больше. На снимках, сделанных с небольшой высоты, четко виднелось скопление техники. На первом снимке была площадь в одном из микрорайонов, примыкавшем к выезду на шоссе. Я увидел 3 танка в зимнем камуфляже – также окрашенную командно-штабную и бортовой грузовик, в который грузились грязно-серые фигурки людей. На втором снимке были удачно пойманные в кадр 6 самоходных установок «Паладин». Они выстроились на прилегающей к площади улице, видимо, рассчитывая примкнуть к головному танку, когда тот вырулит переулок. Третий снимок изображал легкую неразбериху. От центра города к формирующейся колонии подоспело 4 джипа, оснащенных пулеметными турелями. Они неудачно выехали прямо перед головным ображкой, заблокировав тому выезд. На видео с нашлемника были все те же джипы. Они вливались между самоходками и остальной техникой, что еще сильнее затормозило выезд. Наблюдатель повел головой влево, и я увидел колонну целиком. Впереди полз танк, за ним шли два джипа, следом все пять самоходок, потом штабная машина, еще один джип и следом грузовик с людьми, потом замыкающий джип сопровождения. Но... стоп. Я снова вызвал снимки и понял. В грузовик садились не только люди. Там был еще какой-то груз. Может быть, это жратва или еще какое-то имущество, но батарея шла налегке. Задача у нее была отстреляться и снова сменить позицию. Значит, везли снаряды, но немного. Но зачем? Ведь все удобнее возить в самоходках. Ладно, ребус не по моей части. Свернув фото, я выбрал иконки всей амировской техники и, совместив их с полосой шоссе на карте, расставил так, как они были изображены на видео. Если порядок следования сохранится прежний, так они и проследуют прямо к месту засады. Потом отмерил вдоль шоссе на пустыре позиции отделения. Они расположатся по правую сторону от проходящей техники. Между лёжками будет 100-метровка и на расстоянии 400 метров от шоссе. В одной я сяду сам, в другой расположится Климов. Он вроде как постарше и выглядит более собранным. Еще одна точка будет за Симаком. Он подорвет контейнер с дымом, когда мы отстреляемся. Он будет на одной линии с позицией Селянинова, так что пока амеры отвлекутся на нас, он, скорее всего, успеет дать очередь по грузовику. У нас же с Климовым вряд ли будет возможность стрельнуть второй раз. Амеры тут же накроют предполагаемые точки пуска ракет ответным огнем. Я пробью в штабную машинку. Климов постарается выцепить головной танк. «Вампир» — штука для любого современного танка практически 100% смертельная. Да и цель большая, промазаться лага не должен. Штабной лимузин можно продырявить из чего-то попроще. Но именно что продырявить. Если граната пройдет на вылет, пассажиры просто отделаются легким испугом. Сквозная дырка в борту и все. Поэтому стрелять надо умеючи. А мне уже приходилось работать из подобной шайтан-трубы. Поэтому авось не промахнусь и поджарю господ иностранных офицеров, как положено. От обоих бойцов пришло подтверждение. Скоро они вернутся с постов, поскольку дальнейшее наблюдение не имеет смысла. Когда будем уходить, я расставлю вокруг подбитого броневика несколько противопехоток, чтобы испортить жизнь поисковой команде амеров. Они пока сюда не добрались, но скоро точно пожалуют. Такие моменты я с течением времени чувствую все острее. Близость врага ощущается каким-то особым зудом в затылке. Хочется почесать, стряхнуть невидимый прутик, щекочущий волосы и кожу. «Все, откопал как положено. До земли не добрался. Смерзлось все конкретно». Женька снова сидел рядом. Во взгляде водилы застыл все тот же вопрос. «Мы и правда это сделаем?» Еще раз вглядевшись, я не увидел решимости дать тягу, и это уже плюс. Порой человеку нужно время, чтобы осознать неотвратимость нависшей угрозы и в то же время обрести надежду на спасение. Шанс призрачный и почти неосязаемый у нас все же был. Вынув планшет, пропуская пустую реплику мимо ушей, я сказал: «Тогда смотри и слушай. Ты работаешь с возвышенности. Больше десятка выстрелов сделать вряд ли выйдет». «Успокоил, бля. Поэтому старайся целиться точнее. Веди очередь слева направо, от капота под обрез кузова. Там какие-то ящики. Может, жратва, а может, боеприпасы. Плюс есть шанс порезать пассажирам ходули. Пока очухаются, пока организуют транспортировку раненых, любая их задержка нам в масть». Селянина вновь вытряс из пачки измятую сигарету и, щелкнув золотой зажигалкой, прикурил, одновременно жадно затягиваясь. Кисловатый дымок пополз в мою сторону, но железистый привкус во рту и постоянная тошнота все еще не давали мне вновь порадоваться любимому запаху. «Не дыми на фишке. Амеры наверняка тепловизором щупать все будут». «Да я...» «Женя, будь ласков, не дыми. Амеры почувствуют засаду, а тебя долбанут из всех стволов. Чего-чего, а уж палить со всей дури они умеют». На лице фрейтора появилась расстроенная гримаса. Но резон в моем приказе он понял и вдруг совсем по-детски, собрав брови домиком, спросил: «И что делать, если уши опухнут?» «Жуй табак, но не глотай. Будет паршиво, но отвлекает нормально. И еще, амбразуру в бруствере глубже и шире делай. Обзор сужается, но вспышку гасит. Не сильно, но, короче, попробуй, вреда не будет». Ефрейтор поднялся, я тоже встал. Женька еще раз оглянулся через плечо и, как-то сразу подобравшись, побежал к развалинам барака. Спрятав планшет в чехол, и отправил обоим бойцам приказ возвращаться. Наблюдений больше смысла нет. Как только все разойдутся, поставлю пару противопехоток возле поваленного броневика, и можно отсюда уходить. Амеры могут прийти, а могут и забить на прочесывание, ввиду того, что скоро так и так тут, по их представлениям, начнется месиво. А нам всего-то и нужно затаиться до подхода колонны. Минут через 10, когда восходившее солнце вдруг спряталось за набежавшими с юга низкими серыми тучами, подошел сначала Симак, а следом и Климов. Оба выглядели слегка виновато. Скорее всего, оба спали на посту. Раньше бы получили по морде, но сейчас было не до воспитательной работы. До предполагаемого момента подхода колонны оставалось что-то около получаса, может, чуть больше. Забрав у Симака граник и сумку с ракетами, я поставил задачу, как мог более сухим, казенным тоном. Но ребята все же заметно струхнули, это сразу бросилось в глаза. Климов промолчал, а второй боец спросил сипловатым от волнения голосом. «Товарищ младший сержант, а это нормально?» «Они все считают, что если я так долго живу на этой войне, то, может быть, у меня с пулями да осколками договор о ненападении. Чего не выношу больше всего, так это горячая надежда и страхом глаза вот таких вот салажат. Сказать, что я давно мертв, и они тоже? Нет, страх не лечат безнадегой. Всегда должна быть надежда». Поэтому, снова сделав безразличное лицо, я ответил, глядя поочередно каждому из них в глаза. «Бить врага всегда нормально, рядовой. Бояться тоже не возбраняется. Бойся, но бей, и тогда выживешь, а он нет». Парни стушевались, а я увидел в каждом из них своих знакомых по прошлым войнам, о которых сейчас уже никто толком и не вспомнит. Да и нужно ли это, когда перед каждым разверзлась такая пропасть из мерзости, что все, что было до этого жаркого лета, кажется теперь нереально маленьким преданием глубокой старины, почти сказкой. «Помните свою задачу, выполняйте все четко и останетесь жить. Если что-то пойдет не так, еще раз повторите процедуру шаг за шагом. Все получится, если сосредоточиться на том, что можно сделать. Климов, целься точнее. Симак, замыкаешь контакты и рывком на северо-восток. Пробежать надо всего 100 метров, может быть, чуть больше. Дым нас укроет, амеры так далеко не побегут. У развалин 169-го дома по улице Красных Мадьяр собираемся. Идем на соединение с группой фронтового подчинения. Нас уже ждут, должны встретить. А теперь рысью на позиции. Окопы сами по себе не отроются. Бегом, марш!» Когда пацаны убежали, неуклюже переваливаясь и поминутно оступаясь на припорошенных снегом руинах, я взял разложенные и приготовленные загодя мины. Все три поставил на склонах сугроба, чтобы сектор поражения осколков был шире и перекрывал друг друга. Для амеров поставил возле заднего моста «Тигра» плотно и загодя набитый щебнем рюкзак одного из покойных бойцов. Они его сдернут, подумают, что сюрприз именно там. Если не взорвется, расстреляют издали, а может, плюнут на все и полезут мародерить. Так и так им не светит уйти отсюда живыми, коли все-таки подойдут к машине. Низко висящие над землей тучи принесли с собой мокрый, липкий осенний снег. Он нехотя таял, большей частью оседая на земле липким месивом. Солидные его лоскутья залетали в небольшую щель зазора между краем неглубокой ямы и покрытым ржавчиной куском кровельного железа, которым окоп был накрыт. Сверху я насыпал небольшой холмик, дабы придать крышке вид обычного сугроба. Правее, в соседнем окопе, оборудованном схожим образом, лежал Симак. Пацан больше не крутил головой, похоже, опять уснул. Так прошло 20 минут. Ветер принес запахи горелой соляры и чего-то еще, резко химического. Я взбадривал всех по переговорнику, стуча одну и ту же безмолвную команду «Готовность». В упрятанном шлеме наушники раздается писк. Это мешает ребятам заснуть окончательно. Окопы мы отрыли и замаскировали в рекордные сроки, почти за 30 минут до предполагаемого появления иностранных гостей. Но прошел уже почти 1 час, а дорога все так же пуста. Штаб бригады дважды запрашивал инфу об исполнении приказа. Но я вынужден был все так же односложно отвечать. «Ждем прохождения 463, ждем прохождения». Ничего в таких случаях не происходит вовремя. Всегда кто-то либо поспешит, либо опоздает. Снег сначала валил огромными мокрыми хлопьями, но когда ветер сменил направление и задул нам в тыл, вдруг стих. Редкая белая крупа время от времени туманила горизонт, так что я не сразу приметил цепочку серых точек впереди и справа. Впереди, скорее всего, идет танк, поэтому рука, сжавшая короб цифрового бинокля, сама замерла. Нет, оптику амеры точно засекут. Нужно обходиться своими силами. Отщелкав клавишами приказ о готовности, я подтянул к себе снаряжение к выстрелу РПГ и снова замер. Мельком бросив взгляд на дисплей коммуникатора, увидел доклады о готовности. Все трое моих бойцов, наша крохотная армия, все были готовы и ждали. Минуты потянулись одна за другой. Точки вдали медленно превращались в оплывшие силуэты, а немного погодя обрели окончательную четкость. Впереди действительно шел «Абрамс». Танк был весь увешан фрагментами активной защиты, которые мы между собой зовем матрасами. Следом ехал джип с автоматическим гранатометом на турели, за которой сидел укутанный в какое-то теплое тряпье человек. Очки, навернутый на шею толстый кусок ткани, вот, пожалуй, все, что я смог разглядеть. Следом катила тяжелая самоходка. Надо сказать, скорость ее была так себе, и поэтому все остальные вынужденно равнялись по самому медленному члену конвоя. Вот откуда задержка, поэтому колонна плетется так долго. Я насчитал 5 этих неуклюжих машин, между которыми затесался еще один джип сопровождения, но уже с пулеметом на крыше. Там за турелью сидел некто настолько низкорослый, что его голова в шлеме едва-едва поднималась над краем щитка на треть. Колонна медленно, но верно приближалась, стали слышны звуки гудящих двигателей. Обычно для амеров музыки уже не было, нервничают. Я сморгнул снежинку с ресниц и, вглядываясь внимательно, увидел свою цель. КШМ-ка шла медленно, почти на четверть силуэта, скрытая снежными наносами у обочин дороги. Следом катил грузовик и еще пара джипов. Вообще, у всей техники был вид потрепанный, видимо, они недавно вышли из боя. На замыкающем колонну танки матрасы были сбиты, бортовая броня покорежена и опалена. Досталось где-то родимому, жаль, не до смерти. Пискнул такт-блок. Пришло сообщение от Климова. Тот уже изготовился, цель видит, готов работать. Симак тоже отстучал, что не спит. Я взял трубу РПГ и приложил отвердевший каучуковый набалдашник прицела к глазам. Сошка уперлась в задний край окопа. Сквозь сетку оптики я различил медленно плывущий бок штабной машины. Указательный палец вынырнул из уютно нагретого напальника в прорезанную дырку. Огрубевшая кожа лишь слегка ощутила холод спускового крючка. Вдох, выдох. Вот теперь ты, мой приятель. Ловите, суки. Отдала в плечо и чуть шелохнула назад. Резко запахло сгоревшей смесью, но руки сами уже искали следующий цилиндр гранаты. Уходить было нельзя. Цель не поражена. Цель не поражена. В наушнике свербел искусственный голос. Одна из целей, назначенных к уничтожению, не потеряла свой маркер. Значит, кто-то промахнулся. Смотреть было некогда. Щелкнул замок патроника, картридж с гранатой четко встал на свое место. Вум! Вум! Земля под ногами вдруг зашевелилась, и все вокруг устремилось вверх. 2 осколочные гранаты легли рядом с укрытием справа, а сзади метрах 30 землю вздыбил танковый бронебойный снаряд. Амеры до сих пор редко стреляют фугасами. Их нечасто снаряжают в боекомплект. Будь там именно фугас, нас бы точно сейчас причесало так, что мама не горюй. Превозмогая звон в ушах и с трудом различая предметы сквозь поднятую взрывами снежную пыль, я увидел, что по нам стреляют головной танк и выехавший на обочину джип. Климов промазал. Не осматриваясь больше, я выставил трубу гранатомета и, быстро поймав в скачущий прицел узкую полосу между нижней боковой кромкой танковой башни и прикрытого матрасом борта «Абрамса», снова выжал спуск. Привычно уже отдало. Вдруг рядом земля вздыбилась волной грязи и твердого крошева. Кто-то нащупал точку, с которой был пуск, и лупил из крупнокалиберного пулемета. Еще пара мгновений и накроет. Опять, не видя результата, я заорал в микрофон рации. «Всем на точку! Всем на точку!» Но в этот момент, уже на грани слышимости, я различил далекий треск пулеметной очереди, потом еще и еще. А в следующий миг Колонну от меня заслонила пелена едкого белесого дыма. Зимак подорвал таки дымзавесу, и ноги сами вынесли меня прочь из окопа. Воздух сотряс еще один взрыв. Вдруг стало очень светло. Я ощутил, как на мне начинает леть накидка, а снег под ногами вдруг стал таять, обнажая бурую грязь. Оглядываться назад времени не было, но что бы там ни произошло, колонна явно остановилась. Сейчас я сосредоточился только на собственных ощущениях. Все внимание было только на ноги, чтобы не оступиться. Бег по пустырю, изрытому воронками, заваленному щебнем и присыпанному сверху слоями успевшего слежаться снега, это тоже своего рода искусство. В такие моменты будто глаза вырастают на подошвах ботинок, и ты скользишь от рытвины к рытвине, иногда скальзываясь на острых обломках кирпича или еще каком-нибудь куске мусора, притаившемся под снегом, будто ждущего, чтобы сорвать набранный с таким трудом темп. Гранатомет ощутимо бил нижним краем пустой теперь трубы по левому бедру. В сумке сиротливо болталась последняя фугасная граната, бесполезная против оставшейся позади техники. Рядом, а точнее пару метров позади, бежали оба моих бойца. Бегло оглянувшись, я не увидел пятен крови, вроде оба уцелели. Стрельба прекратилась в тот же миг, когда что-то полыхнуло там, у дороги. Жар был нехороший. Накидка и бушлат прошиты огнеупорным волокном, но оно заметно оплавилось, судя по ощущениям. Не знаю, что это было, но выяснять это совершенно не хотелось. Минут 20 мы бежали по пустырю, забирая ближе к городским окраинам, и вскоре показались уцелевшие остатки того самого дома, который я наметил как место сбора. Увидев широкую щель в стене, я махнул рукой бойцам, чтобы останавливались, а сам пробежал еще 10 метров. По краям прорехи лежал свежий снег. Пришлось осторожно смахнуть его снятыми с рук перчатками. Поворошив пару подозрительных кусков щебня и убедившись, что растяжек и других взрывчатых пакостей нет, я махнул рукой бойцам, чтобы проходили внутрь. «Поднимитесь на 2-й этаж. Тихонько осмотритесь по квартирам, но в окна не высовываться. Амировские беспилотники и снайпера не спят. Их наверняка уже на нас насторожили. Вон как полыхнуло. Осмотритесь, оборудуйте наблюдательные посты. Я скоро буду». За двоих ответил Климов. Но отчего-то в глаза мне парень не смотрел. Да и в облике его было нечто неправильное. Однако я пока не понял, что именно. Он было начал поднимать руку, чтобы приложить ее к съехавшему на бок шлему, но вовремя отдернул ее и просто просипел. «И есть». «И это... Не спать обоим. Снег опять же не жрите. Осмотрите друг друга, нет ли ранений. Посчитайте, что осталось по патронам. Сколько чего у вас в наличии. Все. Бегом, пацаны, бегом». Когда бойцы протопали по обвалившемуся полу квартиры 1-го этажа и вышли в зияющую дырами прихожую, я привалился к стене у дыры, через которую мы вошли, и прикрыл глаза. Ветер снова задул, вгоняя в зияющую неровными краями трещину жесткие заряды снежной пыли. Выглянувшее было солнце снова скрылось за тучами. Стало почти сумеречно темно. Сердце било и ухало, как кузнечный молот. Ныли и жаловались новые болячки, постановали застарелые. Нащупав мундштук поилки, я втянул было, но вместо струйки холодной воды в рот попал только морозный воздух. Внутри все захолодело от недобрых предчувствий. Но когда я щупал горб с поилкой, то удалось нашарить там рваную, оплавленную дыру. Пришлось быстро разоблачиться. Но все на этот раз обошлось. Довольно крупно раскаленный осколок прошел слева направо поперек спины. Распорол накидку и порвал поилку, черкнув по задней пластине бронежилета. Сейчас я смутно припомнил толчок в спину, но в горячке боя не воспринял его серьезно. Броник снимать я не стал. Сделанная из какого-то хитрого пластика бронеплитка еще послужит. Обошлось и ладно. Снова вздев на себя пустой граник, тощий рюкзак и сумку с единственной гранатой, я вынул планшет и включил. Хитрая машинка завелась, немного подумав, выдала картинку. Сейчас на тактической карте колонна значилась как частично уничтоженная. Первой темнела моя бронемашина. Потом я увидел, как промазал Климов. А потом — результат моего повторного выстрела. Танк удалось поджечь, но вот дальше все было странно. По данным, полученным уже из штаба бригады, Колонна никуда не тронулась с места. Там все оказалось заштриховано красным, будто после обстрела с воздуха. Я отстучал сообщение о том, что приказ выполнен, но ответа не получил. По аварийным каналам связи тоже не было, но это обычное дело. Вдруг где-то слева впереди заскрипел снег. Я бросил планшет и, подняв лежащий у правой руки автомат, повернулся в ту сторону на треть корпуса. «А скажи, как я ловко ту фуру поджег, а?» Из-за небольшого холмика поднялась облепленная снегом черно-серая фигура. Женька неловко перекатился через холм и, не удержавшись на ногах, подкатился прямо к моим ногам. Я быстро втащил водилу в комнату и тут же бегло его осмотрел. Жив и тоже не ранен. Только вот он где-то расстрелял два рога сорокопятки к своей Ксюхе. И сейчас укороченный автомат с обмотанным синей изолентой цевьем болтался на ремне. А в горловину магазина-приемника набился грязный снег. Пустая связка из стянутых той же изолентой магазинов выглядывала из-за пазухи лихо расстегнутого бушлата. Впервые за последнее время я ощутил прилив облегчения. Но так уж устроен мой организм, что вслух я смог только хрипло пробормотать. «Ты чё, огородами добирался?» Селянином надсадно закашлял, потом высморкал на землю черную с кровью мокроту и, сдвинув со спины синтетическую подушку под жопник, прислонился к куче щебня возле заваленного мусором оконного проема. Пошарив за пазухой и вынув смятую в гармошку сигаретную пачку, он взглядом, попросив разрешения, аккуратно вырвал зубами обломанную на треть сигарету. Черкнула золотая зажигалка, и по комнате поплыл табачный дух. Впрочем, тут же подхваченный сквозняком и улетучившийся сквозь многочисленные щели. Блаженно выдохнув порцию дыма влево, он снова жадно затянулся и начал рассказывать. Как штабной шарабан загорелся, я сразу пристроился к пулемету. Обустроился капитально. Портсигар рядом положил. Дымить ни-ни. Само собой, уши пухнут. Удовольствия от сигарет без дыму никакого в натуре. Сижу, ароматы пустые нюхаю. Да тут вижу, твой второй пацан промазал. И дело кисло оборачивается. Амеры втопили, караван быстрее пошел. Джип передний по дуге на вас стал заходить. Думаю, еще немного, и грузовик с солдатами мимо проскочит. «Значит, выстрел был?» «Был, как-нибудь. Только пацан твой высоко взял. Граната потом в поле взорвалась. Но ты не промазал. Абрамыч загорел. Аж люки пошибало. Да матрасы с бортов посыпались». «А что так полыхнуло?» Женька подкурил от истлевшего до ногтей окурка еще одну сигарету и только молча пожал плечами. «А фиг его знает. Я по машинке отработал, как договаривались. Она зажглась. По мне задний танк с тыла начал работать. Ну, ясный пень, я побег. Вон портсигар дареный там и оставил. Хотел вернуться, да тут из развалин с тыла амеров человек 5 прямо на меня выбежало. Пострелялись маленько. Я в них, они в меня. Портсигар им в трофеи достался. Ну, там кто выжил, конечно. Потом как рванет, а жарко сделалось. Чисто лето настало». «Может, наши грачи на штурмовку заходили?» «Не, я не слышал. Эти коптилки громко летают. Да и по рации нас бы оповестили, чай не в первый раз. Может, в грузовике что взорвалось или в танке?» Я молча покивал, мысленно соглашаясь с водилой. «Если штурмовики заходили на колонну, они должны были видеть нас на радаре. Звездочка при облучении радаром самолетной БИС точно бы послала пакет свой-чужой. Спасти бы не спасло, но предупреждение по сети точно бы прошло. Теперь это норма. Рвануло нечто мощное, но слишком сильно для обычных боеприпасов. Вернуть на пару секунд лета, тут надо иметь солидный запас энергии. Ну, да что случилось, того не изменишь. Может и так. Ладно, пошли наверх. Пацаны поди дрыхнут уже. Если в доме кто есть, прирежут обоих, а с меня спросят потом, как со старшего. Хе, это оптимист, ветеран. Сейчас из жопы еле выползли, а впереди полный город Джорджии, и ты еще про выжить фантазируешь. Цирк, одно слово. Однако приятно ошибиться, просто для разнообразия. Никто из ребят не спал, когда мы с Женькой забрались на полуобваленную площадку второго этажа. Вообще, дом непонятно, как устоял. Судя по повреждениям, он должен был обвалиться вовнутрь еще после того, как во дворе у него разорвалось подряд несколько авиабомб. Воронки диаметром 3-5 метров отлично просматривались из прорех в фасаде. Пока мы карабкались наверх, мне удалось их хорошо рассмотреть. Помогая друг другу, мы с водилой пролезли в полузаваленный мусором дверной проем, одной из четырех квартир. Три другие двери напрочь вынесла. А сами помещения оказались засыпаны щебнем чуть ли не до самого потолка. Оба моих бойца оказались при деле. Симак колдовал над спиртовкой. В комнате густо пахло рисовой кашей со свининой из пайка. Три банки стояли возле маленького синеватого огонька, который дает спиртовая таблетка. А еще одна аппетитно пощелкивала на жестяной треноге. Климов лежал на расстеленном коврике у окна гостиной, выходившего прямо во двор. Парень, прильнув к автомату, что-то разглядывал впереди, даже не обернувшись на звуки голосов. И внимательнее присмотревшись, я понял, что было не так. Трубы гранатомета и подсумка с гранатами я нигде не увидел. Теперь все ясно. Бросили оружие, чтобы быстрее бежать. Промазал и потом бросил ненавистную трубу. Жестом подозвав Симака, я приказал тому сменить товарища на фишке и без предупреждения врезал подошедшему и слабо улыбавшемуся Климову по морде. Не ожидая удара, тот как-то сразу повалился на пол, зацепив плечом спиртовку. Банки, глухо стуча боками, покатились к стене. Спиртовка опрокинулась, таблетка зарылась в снег у порога и, зашипев, погасла. Не давая помниться, я рывком поднял солдата на ноги и зашипел тому прямо выпученные от страха и боли глаза. «Ты зачем гранатомет выкинул, падла безмозглая? Промазал по танку, понимаю, бывает, но сейчас ты всех нас подставил. Тяжело было нести, да? Свою шкуру спасти решил, обсосок мелкий. О том, что амеры с коробок своих воевать привыкли и в первую голову нас техникой давить будут, ты помнишь?» Рука моя сама потянулась к бедру. Нащупав глок, я уже не сомневался, что сейчас будет. Но тут подоспел Женька и с усилием оторвал меня от бледного, как снег, бойца. Тот привалился к стене, не отрывая от меня полных ужаса глаз. «Э, ты полегче!» «Ропша, ну дал пацан косяка! С кем не бывает! Чё сразу за пистоль-то?» Ярость утихла так же быстро, как и появилась. Понятно, что пацан в первом бою ничего, кроме страха, не чувствует. Мыслей в башке нет, одна звонкая пустота и страх. Полушепотом я проговорил уже ставшие прописными для многих выживших истины. Техники у амеров много, а нам еще кварталов 6 до этих секретных разведчиков идти. Ладно, если те сами сдохли, тогда сфотографируем место и будем ждать наступления где-нибудь в щели. А если бой, если они в окружении сидят, как пробиваться будем? Я было шагнул в сторону Климова, намереваясь сесть напротив, но тот шарахнулся, отползая от меня в зал и одновременно подтягивая к себе автомат, волочившийся по полу. Селянинов, тут же подскочив, отобрал у парня оружие и, взяв напуганного солдата за отвороты куртки, прислонил его к противоположной стене. Положив автомат рядом со своей безрогой Ксюхой, он собрал раскатившиеся по полу банки и поставил их кучкой. «Ну, есть же у нас гранаты! Да и фугас вон один у тебя остался! Как-нибудь выберемся!» Его слова вызвали у меня только очередной приступ глухой тоски. Я ощупал разгрузку и вынул три кругляша, положив их перед собой. У меня осталось три РГОшки. Да один фугасный выстрел к гранику. Положим, джип фугасом остановлю. А вот броню гранатами точно не закидать. Хлебовозка нас издали из пушки нашинкует. Я даже из рогатки прицелиться не смогу. Если бы этот мудак хоть гранаты с собой приволок, уже не так плохо. Но он все кинул и побежал. Хлебовозками мы называем амеровские БМП «Брэдли». Неуклюжие, очень капризные при нашей погоде, они все же доставляли пехоте много неприятностей. Ведь на одну нашу старенькую БМП-2М у амеров было 3, а то и 4 этих самых «Брэдли». Хорошо еще, что гранатометов было в достатке. Даже обычная муха бьет американский БТР на повал. Поэтому что-то всегда с собой приходится таскать. А тут мы оказались в окружении, да еще практически с голыми руками. Под моим остановившимся взглядом Климов вжался в стену так, что я отвел глаза. Злости больше не было. Мысли занимала возникшая проблема. Я махнул Селянинову рукой, чтобы тот вернул автомат солдату. «Ефрейтор, верни бойцу личное оружие. Когда вернемся в расположение взвода, разговор о потере веренного имущества будет у него уже не со мной. А за то, что направил на меня ствол, прощаю. Но сделаешь так еще раз или просто подумаешь об этом, то из него же и пристрелю. Если понял, кивни». Климов, не сводя с меня белых от напряжения и страха глаз, медленно наклонил голову. Женька развел из набранных по квартире обломков мебели небольшой бездымный костерок вокруг банок. Как только те защелкали, он разметал прогоревшие до золы угли и выкатил одну за другой закопченные цилиндры. «Рубай, басота!» Я подвинул Климову одну банку носом ботинка. Тот снова было дернулся, но, поняв, что происходит, взял банку, однако я остановил его. «Жрать будешь после дежурства. Бегом на фишку, а Симака позови сюда. Сиди там, пока не сменю. Уснешь или проморгаешь амеров? Короче, включай фантазию. Хорошего не жди. Теперь пошел на пост. Бегом!» Каша оказалась очень вкусной, а главное — горячей. В очередной раз, помянув недобрым словом водилу, я ковырял разваристое клейкое месиво обломанным клинком ножа. Злость немного утихла. Еда и тепло настраивают на более миролюбивый лад. Порой вот забываю, что рядом есть салажата, которым только больно, страшно и хочется жрать да жить. Само собой, он не со зла бросил тяжелую трубу и гранаты. Когда кругом все рвется и грохочет, из головы вышибает все мысли, кроме тех, чтобы об уютной щели где-нибудь подальше от осколков и пуль. Но если не отдернуть, не ввести в берега, первая трусость и растерянность войдет в привычку, и солдата не станет. Это будет готовый дезертир или, скорее всего, труп. Ну, сбежит такой вот обиженный, ну, спрячется, пока не закончатся притыренные загодя продукты. День-другой, может, и проживет. А как голодуха прижмет, выйдет или камерам сдаваться, или попробует у наших чего украсть, тут его и пристрелят. Рассказывать такое Климову бесполезно. Тут словами уже не получится. А пока моя мордосуйная политика его обозлит, пацан чувство придет. Может, будет меня бояться больше, чем противника, со всем его железом. Писк в наушнике отвлек от размышлений. Штаб бригады запрашивал подробности нападения на колонну. Быстро они про все узнали. Странно все это. Собрав все имеющиеся данные, я свел их в донесение и, приложив вычерченную собственноручно карту, отправил. Через пару минут пришли обновленные данные по местонахождению пресловутой группы фронтовых пластунов, которым нам предстояло пробираться. Тут были данные со спутника, и, что самое удивительное, пароль какого-то беспилотника, который амеры то ли не видят, то ли просто по какой-то причине не сбивают. Набрав стилусом пароль, я опять откинулся назад к стене, ловя слабые теплые волны, исходящие от нашего небольшого костерка. Женька, сидевший напротив, посмотрел вопросительно и поинтересовался. «Чего начальство говорит?» «Они молчат. Видно, мы их сильно удивили там, на шоссе». «Может, отпуск в тыл дадут, а? Я слышал, что в кургане китайцы уже много чего восстановили, а под городом даже турбазы есть». Упоминание о турбазе вызвало целый букет ассоциаций. Горячий душ, трехразовое питание, может быть, постель с настоящим белым бельем и тапочки. Ты лучше думай, где нож будешь доставать. Я с тебя, архангел, без крылы не слезу. Снова пискнул зуммер. На этот раз пришлось опустить на глаз блямбу визора. С нашлемника Симака пошла картинка. Два хамви проехали мимо нашего убежища в сторону центра города. Черно-белая картинка светилась разными оттенками этих двух главных цветов. Камера, будучи переведенная в тепловизионный режим, показывает тушки врага, мелькающие за дверными стеклами. Трое всего. Даже за турелью никого нет. Видно, торопятся куда-то. Проехали очень быстро, так что на сей раз опасаться нечего. Но это было лишним напоминанием о том, что здесь мы долго не высидим. Отозвав парня с фишки, я собрал всех у костра и сказал: «Сидеть тут будем, пока не начнет смеркаться. Амеры расширяют зону патрулирования перед нашим наступлением. Скоро могут заявиться и сюда. Сейчас осмотреть экипировку, проверить обувь, боекомплект и оружие. Потом всем отдыхать, я пока рулю сам. Ефрейтор, возьми у бойца Климова пару гранат и развесь внизу, чтобы сюрпризов не было, покуда на массу давите. Хорошо? Сейчас организуем. А вы двое — поесть, оправиться и спать. Пойдем быстро. Нам до 00:00, надо все же добраться до улицы Трудовой. Там сейчас базируется наш бравый спецназ. Они знают, что мы идем, поэтому ждут. Все. По местам, бойцы». Через полчаса, когда плотный слой облаков так укутал небо, что стало по-вечернему сумеречно, я получил доступ к беспилотнику. Странностей прибавилось, как только я стал получать картинку в реальном времени. Все наши аппараты подобного назначения имеют слабую оптику, Все без должной четкости, изображение вечно дрожит и прыгает. А тут я увидел резкую, поразительной прозрачности картинку. Мелькнула мысль, что, может быть, это трофейный или перепрошитый амеровский летун, тогда все становилось на свои места. Покопавшись в настройках, я задал аппарату скорость следования по только что определенному мной же маршруту. Теперь умная машина будет парить чуть впереди, чтобы сообщать мне о том, что там происходит. Наглазник немного мешает, но без него пока не обойтись. Снова укутав планшетку в чехол, я привычным движением проверил автомат. Тихо лязгнул затвор, на снег рядом выпал патрон. Сунув его в нагрудный карман, как это всегда делал перед боем, тихо поднялся и, разбудив пацанов, подозвал к себе. «Все, отдыхать пока больше не получится. Значит, слушайте, как все будет. Согласно приказу, идем на соединение с отрядом фронтовой разведки. До них по прямой около километра. Но поскольку идем через порядки противника, фиг его знает, как скоро доберемся. Маршрут следования у вас в такт-блоках. Порядок следования такой. Симак, головной. Ефрейтор Селянинов и рядовой Климов. Ядро. Замыкающим иду я. В качестве подмоги у нас есть беспилотник. Картинка транслируется в реале, поэтому аккумуляторы всем поменять на свежие. Идти нужно тихо, но поторапливаться. На нашем направлении наступление ведет вторая рота с приданным ей танковым взводом. Пойдут примерно через сутки. Точнее, времени нас оповестят по общей сети. Если не успеем подойти до пункта назначения, могут накрыть артогнем. Поэтому, повторяю, идем тихо, быстро и, по возможности, никого не убиваем. Все, выдвигаемся. Из развалин мы выбрались без происшествий. Еще сильнее стемнело, поэтому пришлось напялить очки. С виду они похожи на те, что носят лыжники, но отличаются тем, что могут выдержать удар 8-граммового стального осколка и немного облегчают обзор в сумерках. Наглазник слегка впечатался в стекло очков резиновым мундштуком, но картинку с беспилотника было видно неплохо. Машина бесшумно парила где-то в высоте, исправно сообщая нам все, что видит сама. 100 метров, северо-восток. Машина, 5 человек. Скорость 10 км/ч. Искусственный женский голос в наушнике пришел немного позже такого же сигнала от крадущегося вдоль стены, срытого до уровня первого этажа многоквартирного дома. Спустя долгих 2 минуты я увидел быстрый свет фар, медленно проползших в просветах между руинами. По звукам все было относительно тихо. Глухо ухали американские гаубицы где-то на востоке. Впереди от предполагаемых позиций пластунов периодически раздавались звуки перестрелки. Но я слышал только амеровские пулеметы. Видимо, ведут беспокоящий огонь. Позиции разведчиков не штурмуют. Нам удалось пройти необнаруженными еще пару кварталов. Летун исправно сообщал, если на пути попадался американский патруль или в развалинах окопался вражеский наблюдательный пост. Однако напряжение не отпускало. Каждый шорох или звук близко осыпающихся руин заставлял поводить стволом автомата в ту сторону и замирать на мгновение. Подспудно зудела одна и та же мысль. «Где ты прячешься, дедушка, западло? Ну где же?»